Глава вторая. Похоже, те партизаны, в гостях которым мы угодили, на самом деле имели связь с Большой Землей. Кроме этого, они вышли на свое руководство и доложили о том, что к ним прибыла какая-то непонятная группа. Отношение к нам резко изменилось в лучшую сторону. Конечно, относились с некоторым недоверием. Все говорили на непонятном языке и вооружены средневековым оружием. Это я не говорю о том, как мы тут вообще появились. Просто вывалились из воздуха. Все же слухи обо мне ходили, поэтому бойцы быстро успокоились и даже поделились с нами едой. С запасами у нас было довольно скверно. Уходили налегке. Кстати, этот партизанский отряд набирался явно не из крестьян. Было видно, что большинство бойцов хорошо подготовлены и умеют обращаться с оружием. Лагерь, в который нас привели, был обустроен совсем недавно, что не удивляло. Сомневаюсь, что партизаны задерживались на одном месте надолго. Тем более до основных дорог отсюда далеко. Не станут же они каждый день проходить до них такое огромное расстояние. Москва отреагировала моментально. Я рассчитывал восстановить силы, а потом перебраться в Аргентину, пока сюда никто не нагрянул. Ну, или не попытались мне помешать. Но просто не успел. Причем в гости прибыл сам Павел Анатольевич Судоплатов, что говорило о том, насколько мое появление возбудило советское руководство. Все же разведчики его уровня по таким местам не ходят. Если его поймают немцы, то стране будет нанесен серьезный урон. Однако он прибыл лично, перебросили ночью на самолете. А уже утром я лицезрел его довольную физиономию. Он почему-то всегда был улыбчив и вежлив. «Какая неожиданная встреча, Павел Анатольевич!» — заявил я, едва увидев этого человека. «Вот уж не ожидал!» «Признаюсь, я тоже не ожидал!» — усмехнулся мужчина, протягивая мне руку. «Рад тебя видеть, Константин Сергеевич! Все же решил прислушаться к моему совету и остаться в Советском Союзе?» «Нет!» — покачал я головой. «Решение принял уже давно. А тут я, скажем так, очутился совершенно случайно. Надолго задерживаться не собираюсь. Вы уже выяснили, где я остановился или еще нет?» «Выяснили. В Аргентине», — не стал скрывать мужчина. «Кстати, а почему именно эта страна? Почему не Бразилия или Чили? Опять же, в Парагвае бы тоже с радостью приняли. Неужели и власти Аргентины в курсе, кто я такой?» — удивленно спросил я. «Думаю, что уже многие в курсе». Судоплатов тяжело вздохнул. «В том числе и немцы. А их позиции в Аргентине достаточно сильны». «У них там есть армия?» – удивленно спросил я. «Как думаете, они могут приказать властям меня арестовать? Или, хуже того, уничтожить?» «Приказать вряд ли смогут. А вот надавить – запросто. В любом случае, без общения с немцами тебе не обойтись. Наверняка будут вербовать». «Не переживайте, не завербуют», — ухмыльнулся я. «Тогда попытаются убрать. Сразу или через какое-то время, в зависимости от твоей деятельности». Собеседник внимательно смотрел мне в глаза. «Если ты и дальше собираешься помогать нам, то позволь поинтересоваться, каким способом». «Пока рано об этом говорить», — пожал я плечами. «Сначала мне требуется там закрепиться. Скажем так, нужно сделать все, чтобы власти боялись меня потерять, даже если им придется поссориться с немцами. Как считаете, немцы смогут угрожать Аргентине? У них вроде бы совсем слабая армия». «Слабая, но и немцам сейчас не до Аргентины. Они у нас завязли и надолго. Так что вряд ли смогут выделить серьезные силы. Да и отношения с США у них так себе. В общем, полноценной военной операции ждать не стоит. А вот ликвидаторов наверняка подошлют. Поэтому я хочу официально предложить всем вам остаться в Советском Союзе. Тут мы всех сможем устроить. Будем всячески с вами содействовать. Найдем работу всем твоим людям». «В этом даже не сомневаюсь», — засмеялся я. «Но нет, вынужден снова отказаться. Решение уже принято. Кстати, как там Василиса поживает? Вы не в курсе?» «В курсе», — Судоплатов улыбнулся. «Нашему послу пришлось ей помогать финансово. Деньги у девочки вышли. Вокруг дома, который ты купил, сейчас нездоровая суета. Власти взяли его под охрану. Василису пока не трогают. Но это только пока. Неизвестно, что дальше будет». «Хорошо все будет. Я же вернулся. Скоро туда отправлюсь». «Опять порталом?» — — уточнил мужчина. «Именно», — кивнул я. «А что там насчет того англичанина, которого я лечил? Он выполнил условия? Вы же с него что-то потребовали за помощь?» «Выполнил все договоренности», — кивнул Павел Анатольевич. «Без обмана. Хотя большинству англичан доверять не стоит. Почему тебя это так заинтересовало?» «Да просто», — отмахнулся я. «Интересно, стоит ли иметь с ним дело или посылать в том случае, если они меня побеспокоят?» «Ты хочешь оказывать им военную помощь?» — тут же насторожился Судоплатов. «Вода это, целебные зелья и прочее?» «Нет», — покачал я головой. «Харя треснет. Да и воюют они совсем не так, как Советский Союз». «Мы могли бы скупать все», — заявил мужчина. «Вы же сможете все это переправлять через порталы. Платить будем золотом». «Первое время меня не беспокойте», — попросил я. «Дайте нам как следует закрепиться. А уж потом поговорим о сотрудничестве». «Чего вы так улыбаетесь? Считаете, что я рылом не вышел, чтобы сотрудничать с целым государством? Или думаете, мне в любом случае будут диктовать условия? Даже если не вы, то кто-то другой». «Такого нельзя исключить», — серьезно заявил Судоплатов. «У тебя мало людей. Очень мало». «Не переживайте. Людей я себе наберу. Хотя бы даже среди аргентинцев или мигрантов. В любом случае мне есть что им предложить. Так что на этот счет не переживайте». «Мы можем отправить вам в помощь своих людей», — заявил мужчина. «Послу уже приказано оказывать вам всю возможную помощь. Ваши люди мне не нужны. Они ведь будут служить не мне, а вам. Меня это не устраивает. Мне нужны преданные люди». «Разумно», — кивнул Павел Анатольевич. «Когда планируете возвращаться?» «Через несколько дней», — не стал скрывать я. «Надеюсь, новых попыток удержать меня тут не будет?» «Нет, не будет. Я гарантирую», — заявил мужчина. «Больше скажу. Меня сюда отправили ради того, чтобы избежать неприятных инцидентов. Помощь Судоплатова мне действительно понадобилась. Правда, несущественная, но все же. Я же не хотел появляться в Аргентине с толпой людей неожиданно. А значит, требовалось очутиться в своем особняке ночью, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Вот он и подсказал, в какое время лучше отправляться. Ну и еще дал пару дельных советов, как мне быстрее склонить власти на свою сторону. То, что нужно лечить людей, я знал и без него. Но он посоветовал мне с этим не тянуть. В данный момент президентом Аргентины являлся Роберто Мария Ортис. Человеком он был не самым честным, но зато являлся сторонником антигитлеровской коалиции. Правда, там было не все так хорошо, как хотелось бы. В правительстве, особенно в армии, хватало тех, кто симпатизировал Гитлеру. Оппозиция вояк была сильна, и сильно с ними ссориться он не хотел. В общем, Ортис сейчас тяжело болен, даже передал свои полномочия одному из своих помощников. Но президентом пока был он. А сторонников у него хватало. «Не думаю, что у вас во власти все люди здоровые», сказал я Судоплатову после того, как он выложил мне эту новость. «Только они почему-то не торопились ко мне на лечение». «Не торопились», даже не стал спорить Павел Анатольевич. «А вот люди Ортиса к тебе уже приходили. Конечно, вице-президенту Кастильо Рамону, который сейчас правит страной, здоровье президента и даром не нужно». «А этот Рамон кому симпатизирует?» — уточнил я. «По неподтвержденным данным, он общается с Гитлером», — поморщился Судоплатов. «Так, может, его того?» — я чиркнул большим пальцем себе по горлу. «Может, и того», — ухмыльнулся разведчик. «Только это здорово осложнит наши отношения с Аргентиной, если они все узнают. Всего я ждал от властей страны советов, чтобы меня не отпускать, и попытки захвата, что было бы серьезной глупостью. Удержать они меня все равно бы не смогли. И нескончаемых уговоров остаться. Но нет, ничего подобного не произошло. Судоплатов был со мной, пока я окончательно не восстановил свои силы для переброски всех своих людей в Аргентину. Правда, он тоже захотел отправиться со мной. Попросил переправить его вместе с подчиненными. Как было заявлено, ему требовалось встретиться с послом, а добраться через Америку или по другому маршруту для него было слишком опасно. Ну и еще попросил вернуть его обратно, когда он сделает все свои дела. Отказывать в такой малости не стал. Понятное дело, что он сейчас послу хвост накрутит, явно же из-за меня отправляется. Не думаю, что раньше Советский Союз так сильно был заинтересован Аргентиной. Но сейчас все может резко измениться. Людей я перебрасывал сразу в особняк, а не на улицу. Хотел все проделать подальше от посторонних глаз. Как оказалось, Василиса в это время была в зале. Хорошо, что к такому мы готовились. Первым пошел мой охранник, Юрий. Когда я появился в особняке, Васька уже обнималась с воином. Нужно было видеть глаза моих людей, когда она радостно взвизгнула и назвала меня папой. Видно, теперь все будут думать, откуда у меня появилась взрослая дочь. Впрочем, всем на это плевать. Быстро усвоили, что это госпожа, поэтому относиться к ней нужно соответственно. Как-то резко я стал популярным в Аргентине, о чем нам сообщила Василиса. Она была очень рада нашему возвращению. Судоплатов не соврал. У нее действительно закончились деньги. Все-таки мало я ей оставил. Рассчитывал вернуться немного быстрее. Хорошо, что посол вернулся. Он просто хотел увидеться со мной. Но, получив отказ, сразу уехал. Но денег одолжил. Правда, лишь спустя несколько дней. Наверное, спрашивал, у кого следует, стоит ли это делать. Также в гости приходил кто-то с документами. Гражданство Аргентины нам оформили быстро, что тоже говорило о том, что все заинтересованные лица в курсе того, кто приехал в страну. В общем, гостей было очень много. Василиса всех даже не запомнила. Это она потом начала записывать, кто прибывает и с какой целью. Визитеры девушку напугали. Один раз кто-то крепко сцепился друг с другом. Была перестрелка, после чего мой особняк был взят под охрану местной полиции. Интересные дела творятся, ничего не скажешь. А ведь я тут даже ни разу не был. Для такого количества людей, которые сейчас в особняке, места было мало, но разместили всех. Совсем недавно жили на болоте и в лесу, а сейчас расположились со всеми удобствами, если можно так сказать. Судоплатову тоже выделили место со всем его отрядом, предоставив им одну большую комнату. Он не собирался как-то афишировать свое присутствие, поэтому встречаться с послом планировал у меня. Но, как выяснилось позже, часть его людей останется в Аргентине. У них тут появились свои интересы. Причем все эти люди, как по мне, больше походили на серьезных бойцов, а не на дипломатов. Само собой, скрыть такое количество людей было просто невозможно. Почти во всех комнатах большого особняка был зажжен свет. Впрочем, в ближайшее время начнем решать вопрос с их легализацией и оформлять документы. Об этом я уже распорядился. Юрий должен записать имена всех моих людей, а потом передадим список в местные службы. Надеюсь, не откажут. Со списком визитеров в мое отсутствие, который мне оставила Василиса, я ознакомился. Но их имена мне ни о чем не говорили. Никого из этих граждан я не знал. К тому же с девушкой никто не откровенничал и не говорил, по какой причине они прибыли в мой дом. Разве что некоторые сообщали, от кого они прибыли. Один из таких господ меня заинтересовал. Он был из администрации президента. Причем приезжал он чуть ли не каждый день. А значит, скоро снова нагрянет. Учитывая, что вокруг моего особняка шатается много разного народа, скоро они наверняка заметят, что хозяин вернулся. Хотя я и не собирался скрываться. Большая часть бойцов Судоплатова ушли ночью. Даже не стали ночевать. Они смогли пройти через так называемый полицейский заслон без лишнего шума. А мне пришлось с утра отправить в посольство Советского Союза нашего повара, которая пришла на службу. Посол отложил все свои дела, если они были, и примчался ко мне. Правда, поговорить мне с ним не довелось. Да и о чем нам разговаривать? Пусть у Павла Анатольевича инструкции запрашивают. А мне они не интересны. Я просто перебросился с ним парой фраз. Он мне сообщил, что будет готов принять в любое время и оказать всяческую помощь. Следом за послом, когда я уже отправил Судоплатова в Москву, прибыл еще один представительный мужчина с хорошей охраной. Тот самый человек из администрации президента. Он даже попытался выговорить мое полное имя, но безуспешно. Впрочем, я тоже не мог похвастать, что запомнил, как его зовут. Уж больно имена тут длинные, поэтому сходу договорились называть друг друга по имени. Дочь мне сообщила, что вы приезжали ко мне уже несколько раз и хотели встретиться, начал я беседу. Что вас привело в мой дом? В первую очередь я хотел сообщить о том, что гражданство вам так быстро дали по приказу сверху», — сообщил мне Хуан. «Приятно это слышать», — кивнул я. «Но не думаю, что вы приезжали ко мне только из-за этого. Я хотел записаться на прием, точнее записать некоторых людей. Вы же занимаетесь лечением?» «Занимаюсь. Глупо это скрывать. Хотя дипломов у меня нет». «И во сколько нам обойдутся ваши услуги?» — уточнил мужчина. «Это как-то зависит от болезни?» «Нет, не зависит. А какой недуг тревожит? Вы почти здоровы. Это я сразу заметил». «Сахарный диабет», — сообщил мне Хуан. «Состояние пациентов очень тяжелое». «Понятно», — кивнул я. «Привезите мне этих людей. Я их посмотрю». «А что по цене?» — спросил мужчина. «Мне кажется, вы заметили, что у меня прибавилось народу. Вот бы им всем тоже выдать документы. Уверен, приказа вашего руководства будет для этого достаточно». Поставил я свои условия. «Вот список. Тут же указан их возраст. Уверяю, работу я им всем лично найду. Бездельничать у меня никто не будет. Разве что совсем маленькие дети». «Это вполне решаемый вопрос», — кивнул мужчина. «Думаю, проблем не возникнет. И уважаемого Роберто Мария Ортиса тоже можете привозить. Я в состоянии его вылечить, можете не сомневаться», — сказал я, заставив мужчину резко остановиться и обернуться. «С чего вы взяли, что наш президент болен сахарным диабетом?» Мужчина попытался сделать вид, что удивился. «А это какая-то государственная тайна?» — улыбнулся я. «В газетах об этом писали. Да и люди знают, что фактически он уже не управляет страной. Слишком у него состояние тяжелое. Вот и до меня эти слухи дошли. Не думаю, что вы пришли бы со мной договариваться ради простых смертных. Наверняка сначала подсунете обычных тяжело больных людей, чтобы проверить, на что я способен. Разве нет?» «Все так», — кивнул мужчина. «Не смею вас больше задерживать». Интересовались мной не только политики или больные, но и журналисты кружили вокруг дома, как чайки вокруг рыболовецкого судна. Хотели взять интервью. Да только мне было наплевать на то, что они хотят. Даже не разговаривал с ними. Впрочем, нашелся один деятель, который посмел пробраться на территорию участка, где его приняла моя охрана. Никакого злого умысла у этого человека не было. Но я быстро выяснил из допроса, после чего с помощью магии ослепил дурака и приказал выкинуть на улицу. Зрение к нему вернется примерно через месяц, может чуть больше. Зато остальные очень хорошо подумают, прежде чем захотят сунуться на территорию усадьбы. Наверняка о том, что один из журналистов ослеп, будут тоже говорить, что мне на руку, пусть даже напишут в газетах. С президентом Аргентины получилось удачно. Я смогу его вылечить и сделаю такое невероятное предложение, от которого вряд ли какой политик откажется.